Джим Шепард. Лодочные прогулки по заливу Литуя. Перевод с английского Сергея Ильина. Через 2,5 недели после моего появления на свет, 9 июля 1958 года, тектонические плиты, которые образуют хребет хорошей погоды, занимающий немалую часть территории так называемой «рукояти Аляски», сползли на 21, судя по всему, фут по обеим сторонам хребта хорошей погоды, северного конца, тянущейся вдоль всей Северной Америки, главной линии сейсмической нестабильности. Ныне считается, что в результате юго-западные берега и дно фьордов и оконечности залива Литуя подбросило вверх, и в северо-западном направлении, а северо-западную часть залива вдавила вниз и на юго-восток. Так или иначе, происшествие это получило 8,3 балла по шкале Рихтера. Форму залив имеет Т-образную, длину в 7 миль, ширину в 2, и, согласно тем, кто был там в тот день, зеркально-гладкая поверхность его мгновенно вспенилась и забурлила, как в гигантском джакузи. Соседствующие с ним горы высотой от 12 до 15 тысяч футов просто скрутило в бараний рог. В Джуна, отстоящем от залива на 122 мили к юго-востоку, людей, улегшихся спать пораньше, выбросило из кроватей. Сейсмические ударные волны уничтожили придонную жизнь всей аляскинской рукояти. В Сиэтле, в 1000 миль от нее, сорвала стрелку стоявшего в Вашингтонском университете сейсмографа. Тем временем в северо-западной части оконечности залива сдернула и бросила в воду верхушку горы и ледник размером с городской парк в полмили шириной, 40 миллионов кубических ярдов камней и льда. Я, собственно, о том, что случившееся было одним из величайших спазмов вписанной истории человечества, если говорить о высвобождении разрушительной энергии. Произошло это в 10:16 вечера. На этой широте и в такое время года в этот час еще довольно светло. У южного берега залива стояли на якорях 3 суденышка, в которых находилось 6 человек. Грохот землетрясения породил вибрации, которые кожа сидевших в суденышках людей воспринимала как удары током. За ним последовали обрушения горных пород, и камни бились о землю с таким громом, с каким могла бы взорваться вся раскинувшаяся неподалеку Канада. В суденышках находились 2 женщины, 3 мужчин и 7-летний мальчик. Они видели, как волна перехлестывает через юго-западный берег входа в бухту Гилберта высотой больше 1700 футов, и отраженная им катит противоположному берегу. То, за чем они наблюдали, было величайшей волной, какую знает опять-таки история, записанная людьми. Она косила, как траву, росшие по границам прежних ледников, 300-летние сосны, кедры и ели, а некоторые имели в поперечнике 3-4 фута, выстроившиеся на высоте в 1720 футов. Гребень ее был на 500 футов выше Empire State Building. Наполните ванну, поднимите футбольный мяч на уровень плеч и уроните его в воду. Замерьте хотя бы приблизительно высоту созданного им начального всплеска. А теперь представьте, что края ванны возвышаются над водой на 2000 футов. Когда мне было 2 года, мама решила, что сыта моим отцом по горло, и разыскала давнюю школьную подругу, которая забрела на запад так далеко, что теперь учительствовала в средней школе аж на Гавайях. Школа находилась в городке под названием Пепе-Экео. Обо всем этом мне рассказала впоследствии мамина старшая сестра. Мы с мамой перебрались к этой подруге, жившей в пляжном коттеджике на северном берегу острова, рядом со старой мельницей Пепе-Экео-Мил. В 12 милях к югу от нас лежал Хилло. Было это в 1960-м. Подругу звали Чаком. Настоящее ее имя было Шарлотта, какая-то там, но все, похоже, звали ее Чаком. Тетя показала мне фотографию. Я играю на песке, пенные волны за моей спиной. На мне что-то вроде комбинезончика, надетого задом наперед. Рядом Чак, пьющая из банки пива. И вот как-то утром Чак разбудила нас с мамой вопросом, не хотим ли мы полюбоваться приливной волной. Я ничего этого не помню, спал я в пижаме, мама облачила меня в халатик, и мы, протрусив по пляжу, принялись обшаривать глазами северный горизонт. Я сказал маме, что мне страшно. Она ответила, что если волна окажется слишком высокой, мы вернемся домой. Мы смотрели, как океан плавно и тихо всасывает в себя воду, оставляя мокрый песок с несколькими бьющимися на нем и перекатывающимися белопузыми рыбами. Потом увидели, как он возвращается, без пены, почти бесшумно, словно прибой при покадровой съемке. Он миновал отметку высшей точки прилива и подкатил почти к нашим ногам, и пошел назад. «Вот так волна», — сказала мне мама, и взяла меня на руки, чтобы я увидел, чем все закончится. Несколько мальчиков постарше, живших на шоссе «Мама Лахоа», пронеслись мимо нас вдогонку за водой. Они бежали по мелководью, и мокрый песок летел из-под их ступней, а волна развернулась снова, на этот раз небольшая. Мальчики забежали далеко, однако вода накрыла их всего лишь по пояс. До нас долетали их счастливые вопли. Чак сказала, что представление закончено, и мы пошли по берегу к дому. Мама хотела, чтобы я шел сам, но я потребовал нести меня. Мы услышали шум и, обернувшись, увидели третью волну. Это была уже высотой с маяк Уайля. Меня затащили в коттедж и успели поднять до середины ветшей на второй этаж лестницы, когда волна смяла стены дома. Маме удалось оттолкнуть меня в угол крыши, кружившей в воде, возвышаясь над ней всего на полфута. Чак ушла под воду навсегда. Нас с мамой, цеплявшейся за меня и обломок крыши, унесло в океан. Она сломала бедро и прокусила нижнюю губу. Через несколько часов маленькая суденышка подобрала нас неподалеку от Ханахины. «Мама так потом и не оправилась», — сказала мне моя тетя. «Может, в этом и состоит причина, по которой через несколько месяцев меня отдали в сиротский приют. Мама нашла себе место школьной учительницы где-то на Аляске, подальше от побережья», — прибавила, улыбнувшись тете. «Она притворялась, что не знает, где именно». А меня оставили в Кахеле, в католическом приюте, которым управляли сестры-францисканки. В день моего выпуска из приютской школы одна из сестер, которую я чем-то заинтересовал, схватила меня за плечи, потрясла и спросила: «Чего ты хочешь? Что с тобой такое?» По мне так неплохие вопросы. Тетку мою я как раз тогда, за год до колледжа, и увидел. В первый и последний раз. Много лет спустя моя невеста спросила, собираемся ли мы пригласить ее на свадьбу, а позже, в тот же вечер, сказала: «Я так понимаю, отвечать ты не собираешься, а?» Кто решает, что настало время обзавестись детьми? Кто решает, сколько их должно быть? Кто решает, как их надлежит воспитывать? Кто решает, что их родителям пора перестать спать друг с дружкой, да и слушать друг дружку тоже? Кто решает, что одному из супругов прямо-таки необходимо бросить другого? Все это решения групповые, взаимные. Решения, которые супружеская чета принимает, посовещавшись. Последнее я подчеркнул потому, что так бывает далеко не всегда. Жена моя — человек целеустремленный. Иногда она глядит на меня, а я вижу на ее лице список, что нужно сделать. И начинаю думать, что она меня больше не хочет, и эта мысль парализует и бесит меня до того, что я утрачиваю представление о том, где я и что я. Переминаюсь на месте и на пару минут забываю, где я. «Что ты делаешь?» — однажды спросила жена у ресторана. И этого, разумеется, я сказать ей не могу, потому что как мне тогда разбираться с последствиями? Ребенок у нас один, Дональд. Его назвали так в честь единственного великого человека, какого жена когда-либо знала, своего отца. Дональду 7 лет. Когда настроение у него хорошее, Он отыскивает меня где-то в доме, обнимает и утыкается подбородком в мою ногу. Когда плохое, мне приходится выключать телевизор, чтобы добиться от него ответа. У него хорошая рука и хороший глазомер, но он легко теряет веру в себя. Когда я говорю об этом жене, она спрашивает: «Интересно, в кого это он такой удался?» Он все теряет, даже то, что ему суют в руки, когда он идет домой. Перчатки, шапки, рюкзачки, деньги на обед, велосипед, домашнее задание, карандаши, ручки, свою собаку, друзей, дорогу. Иногда это его не волнует, иногда расстраивает. Если это перестает волновать Дональда, я иногда стараюсь разозлить его. Рассказываю ему всякие байки, изображая мистера Нытика. И это приводит нас к разговорам о том, что жена именует главной чертой нашей жизни, о моей неблагодарности. Почему я всегда первым делом вижу во всем недостатки? Неужели я думаю, что сын не знает, как я к нему отношусь? Она говорит, что ты слишком жесткий, так описал это мой тесть, сидевший в ту минуту у меня на передней веранде и тянувший мое пиво. Ему, дескать, это представляется своего рода низостью. В тот раз я не нашелся с ответом. «Ты был не очень любезен с моими родителями», — сообщила жена, когда они ушли. Подруги соболезнуют ей по телефону. «Мой тесть, окружной судья, а я вожу гидросамолет, чартерные рейсы из Кетчикана. Авиационная компания «Неудержимые крылья». Когда я произношу ее название, отвечая на телефонный звонок, жена фыркает. Мой тесть говорит ей: «Как знать, может, я еще и преуспею. А если дела у меня пойдут плохо, так я всегда смогу возить геологов какой-нибудь энергокомпании». Он говорит это, зная, сколько я зарабатываю. Первым номером в ее списке неотложных дел стоит еще один ребенок. По ее словам, Дональд ждет не дождется братика. Вообще-то я от него об этом ничего не слышал. Она желает знать, чего желаю я. Спрашивает и поджимает губы, как будто уже подсчитала шансы того, что я ее разочарую. И это обращает меня в человека, как она выражается, замкнутого. Донимает она меня этим вот уже год. И 2 месяца назад, после того, как мы 3 дня кряду изображали благовоспитанную чету, с добрым утром, как тебе спалось, и даже плечами старались не соприкасаться, одновременно проходя через дверь, я записался на прием к доктору Келвину из региональной больницы Бартлета, чтобы договориться с ним о стерилизации. «Обычно супруги приходят вместе», — сказал он на первой консультации. «Жена очень сильно переживает из-за этого», — ответил я. «Выяснилось, что дело это амбулаторное, и если я выберу операцию попроще, то смогу отправиться из его кабинета домой через 45 минут». Он запросил $1000, но не из моего кармана. Большую часть расходов покроет наша медицинская страховка. Он велел мне все обдумать и связаться с ними, когда буду готов назначить день. Я позвонил через 2 дня и назначил операцию на канун Дня Поминовения. «Это позволит вам немного отдохнуть после операции», — заметила записавшая меня девушка. Все-таки он пережил в детстве серьезную травму. Пару недель назад напомнила своей мамочке жена. Они не знали, что я стою под окном кухни. На самом деле, даже 2. Судя по ее тону, она понимала, что для исполнения ее списка неотложных дел эти травмы так и останутся вечной помехой. В общем, последние 2 месяца я ходил по нашему дому как специалист по сносу зданий. Все заминировано, надо только проверить заряды и провода. На самом-то деле в заливе Литуя я оказался прежде всего потому, что летал по тем местам с 2 геологами из ExxonMobil, от которых узнал намного больше, чем хотелось бы, о горных породах третичного периода и о причинах, по которым то, что они называли разведка нефти, неизменно вызывает у людей обильное слюноотделение. Впрочем, один из геологов рассказал мне и о том, что здесь случилось в 1958-м. Ночевать у залива в палатке он не желал ни в какую. Второй геолог от души потешался над этим. К следующему нашему полету я успел кое-что почитать, и мы поговорили о том, какое сумасшедшее место этот залив. Я провел с ними ночь перед полетом, им это было по карману, а вылетать следовало, и потому, что вылететь они хотели на самом рассвете. По любым оценкам, этот залив – одна из опаснейших акваторий на планете. Он и на первый взгляд какой-то ненормальный. Это приливный фьорд огромной глубины. Помнится, в середине там 700 футов. Однако войти в него даже маленькой посудине удается с трудом. Поэтому в прилив и отлив вода бьет сквозь узкий вход залива, словно из пожарного рукава. В те сумерки мы видели, как она проносит сквозь вход какие-то деревяшки, вровень с невесомым ветром, листком папоротника. Залив огромен, но вход в него имеет в ширину всего 80 ярдов, а по сторонам его торчат из воды огромные валуны. Сор, который забрасывает в залив приливная волна, словно слетает с самой большой в мире водяной горки, а когда отливная волна ударяет в океанские валы, рождаются волны, какие можно видеть у северных гавайских берегов, но движутся они в двух направлениях сразу. Нас отделяло от входа 200 ярдов, и все равно приходилось кричать, такой стоял шум. Француз, открывший залив, лишился при попытке проникнуть в него 21 матроса и 3 лодок. Народ тлингитов потерял, пока жил здесь, стольких людей, что дал этому входу имя «проток мокроглазых». Мокроглазыми тлингиты называли утопленников. Тот из геологов, которого я обозначил для себя, словом «боязливый», попросил меня залететь к самому концу залива и указал еще одну проблему, о которой я уже читал. Офигенно, как он выразился, большие и сильно растрескавшиеся скалы, под головокружительными углами, нависшие над водой, в зоне активного сброса. Помимо прочего, их хлещут сильные дожди, студят морозы и размывает тающий снег. Землю, где только в мире не трясет, но здесь трясет, и без того неустойчивые утесы, возвышающиеся над глубоким и почти замкнутым фьордом. «Да-да-да», — сказал его напарник, передавая нам с заднего сиденья по ломтику вяленой говядины. «Я гонял гидроплан, точно морское такси, взад-вперед над Т-образным концом залива. Вокруг нас поднимались на 5-6 тысяч футов крутые, поросшие лесом утесы. Я и не знал, что такие высокие деревья могут расти в подобных местах». «У вас есть дети?» — ни с того ни с сего спросил боязливый. «Я ответил, есть». Он сказал, что у него тоже, и зарылся в бумажник, ища фотографии. «Что происходит с заливом, когда в него рушится обвал в миллионы тонн весом?» — спросил с заднего сиденья его напарник. Боязливый никак не мог найти снимок и смотрел, скривясь на бумажник, как будто видел его впервые. «Волны по нему гуляют», — ответил он, — «огроменные волны». Пока мы мотались от берега к берегу, они показали несколько поросших лесом линий сноса, о которых я тоже уже читал. Эти зеленые полосы появились еще в середине 1800-х. Возраст их устанавливается легко, достаточно спилить дерево и подсчитать годичные кольца. Полосы смахивали на защитное насаждение в полях, с той только разницей, что деревья высотой в 80-90 футов росли на откосах с наклоном в 50 градусов. Полос было 5, и каждая пролегала на той высоте, до какой добиралась та или иная волна. Одна в 1854 году на высоте в 395 футов, другая 20 лет спустя на 80 футах. Третья еще через 25 лет – 200 футов. Четвертая – 1936 – 400. Последняя – 1958 – 1720. Получалось 5 катаклизмов за последние 100 лет или по одному на каждые 20. Нетрудно было подсчитать, запаздывает с ними залив или нет. Собственно, когда стемнело, подсчетами мы в нашей трехместной палатке и занялись. Напарник Боязлёва был настроен скептически. Он все еще жевал, нечто, именовавшееся, по-моему, лосиной жвачкой. Мы слышали во мраке, как он роется в рюкзаке и с хрустом что-то грызет. Он заявил, поскольку такие волны рождаются каждые 20 лет, шансы того, что это может произойти в любой день, примерно 8 тысяч к одному. Неподалеку послышался сильный удар, на берегу что-то прыгнуло. Мы помолчали с минуту, затем он пошутил. А вот и первый звоночек. «Шансы намного меньше», — ответил ему в конце концов боязливый. И попросил напарника вспомнить, сколько неустойчивых склонов мы видели с воздуха. Все эти породы обнажила последняя большая волна. «А с тех пор прошло почти 50 лет», — сказал он. «Там уже и открытые трещины хорошо различаются». «Так что же думает по поводу шансов он?» — поинтересовался напарник. «Двузначные», — ответил боязливый. «Небольшие двузначные». «Если б я считал их двузначными, духу моего здесь бы не было», — сказал напарник. «Ну и ладно», — сказал боязливый. «А вы?» «Поскольку лежали мы в темноте, я лишь через минуту понял, к кому обращен вопрос. А что я?» «Вы раньше ничего здесь не замечали?» — спросил он. «Следы недавних обвалов, оползней, изменения в россыпях камней у подножия ледников». «Я бываю здесь всего раз в год, если не реже», — ответил я. «Сюда мало кто рвется». Я порылся в памяти, поискал что-нибудь запомнившееся и ничего не нашел. «Значит, ума людям хватает», — сказал боязливый. «Значит, нет здесь ничего», — ответил его напарник. «Ну, причины на то имеются», — отозвался боязливый. И рассказал, что наткнулся на результаты двух переписей численности жившего у залива племени Тлингит, проведенных, когда эти места принадлежали русским. 1852, 241 человек, год спустя ноль. «Спокойной ночи», — сказал напарник. «Спокойной ночи», — отозвался боязливый. «А это еще что? Ты ничего не почувствовал?» — спросил напарник. «Да угомонись ты», — ответил боязливый. «Что это такое значит, использовать человека? О чем тут речь? Просто любить и быть с кем-то рядом, этого уже мало. Как-то раз я попросил Дональда оторвать задницу от стула и заставил его покидать со мной бейсбольный мяч. Громко так попросил об этом. И сам понял, что зря это сделал, только когда он ответил: «Ну, я не знаю». И тут же поинтересовался, нельзя ли нам бросить это дело. «Ты когда-нибудь думал, что на свете есть люди, к которым можно относиться без всякого цинизма?» — спросила жена в ту ночь, когда мы решили, что любим друг друга. «Я тогда работал пилотом по найму, и мы с ней лежали под крылом Пайпера, который я выкатил на пляж. Я прожил бобылем бог знает сколько, 12 лет в приюте, 4 года в старшей школе, 4 в колледже и еще 100 после. А она была женщиной, в которую мне хотелось излиться. Вряд ли я смог бы описать всю необычность этого желания. В то утро она наблюдала, как я устраиваю несимпатичное семейство в двухмоторном самолете. Я подергивал плечом, как обычно, перед каким-нибудь неприятным делом. Она заметила это. И лицо ее окрылило меня на целый день, а вечером у меня дома она составила список других моих дел и мыслей, и даже по одному пункту было ясно, что она уделяет мне внимание больше, чем кто-нибудь и когда-нибудь. Она держала мои причиндалы в руках так, точно никогда ничего прекраснее не видела. В 3, не то в 4 утра, она, опершись на ладони, нависла надо мной и спросила: «А что, спать нам не нужно?» И тут же сама ответила на этот вопрос. Около полудня мы проснулись, ложечкой друг подле друга. Она попыталась удрать в ванную комнату, я не отпустил, и мы соскользнули по простыне на пол. В конце концов она вырвалась и на четвереньках заковыляла к двери ванной. «Ну что же, настолько счастливой я дочь никогда еще не видел», — сказал мне ее отец на репетиции свадебного банкета. 23 приглашенных, из них 21 ее родные и друзья. «Очень приятно видеть дочку такой», — уже на банкете сказала мне ее мать. Когда я поднял за нее тост, она чуть не расплакалась. А поднимая тост за меня, сказала только: «Я никогда не думала, что смогу чувствовать хоть что-то похожее», — и села. Медовый месяц мы провели в Сан-Франциско. Для меня он был вот таким. Я и по сей день болею за спортивные команды этого города. Беспрецедентное неизменно привлекало меня. Я просто никогда не испытывал его так часто. Высший свет Джуна, если он вообще существует, состоит из членов ее семьи. Один ее брат работает редактором отдела искусств «Juno Empire», другой в риэлторской компании «Bauer and Gates», продает голливудским звездам второго разряда дачи в Глухомане стоимостью по полмиллиона долларов. Еще один. Угадайте. Правильно, адвокат. На празднике они все дарят друг другу арктических котов. С днем рождения! Вот тебе новенький полноприводной снегоход 650-й модели. Брат, который занимается недвижимостью, начинал в футбольной команде школы Джона Дагласа. Запасным и был признан ее самым ценным игроком, когда она выиграла чемпионат штата. Родители заседают во всех советах директоров, что есть в городе. Их дочь в 16 лет получила титул королевы дерби весеннего лосося. Она и по сей день хранит диадему с выскакивающей из воды неркой. Любви нашей они не препятствовали. Папочка ее прямо так и говорил всякому, кто его об этом спрашивал. В объявлении о нашей свадьбе сообщалось, что нареченная невеста – дочь Дональда и Нилы Беллов, выпускница Аляскинского университета, с наибольшими почестями, первый год служит менеджером счетов в компании «Коммуникационная система Ситки». В нем также говорилось, что нареченный жених работал мясником в супермаркете «Супермедведь». Что верно, то верно. Работал, едва приехав в город и еще не получив лицензию пилота. Малый, готовивший объявление к публикации, попросту облажался. «Тебе не кажется, что такие сведения следует проверять?» — поинтересовалась моя жена, увидев газету. Она ужасно расстроилась за меня, на что мне, разумеется, грех жаловаться. Нельзя сказать, что я когда-либо пользовался какими-то льготами. Я получал полную, ну почти полную стипендию в колледже Святой Марии, что в Мороге под Оклендом. Мне нравились естественные науки, и та математика, какую там преподавали. Однако в колледже я, как выразился один преподаватель, так и не смог найти себя. На первом курсе друг подкинул мне летнюю работу в его семейной рыболовецкой компании. Обслуживать ставные сети мне понравилось, и на следующее лето я туда вернулся. На этот раз семья друга предложила мне заработать деньги, на которые я смогу протянуть зиму в супермаркете. А там выяснилось, что за рубку мяса платят больше, чем за разделку рыбы. «А чем ты хочешь-то заняться?» — как-то спросила меня одна тамошняя кассирша. Тоном, позволявшим заключить, что если она еще хоть раз услышит мое нытье по этому поводу, то все волосы на себе выдерет. И в тот же день я записался на курсы авиакомпаний Fly Alaska и Bigfoot Air. Начал учиться на пилота коммерческих многомоторных самолетов, а два года спустя получил лицензию на управление гидросамолетами. Год проработал в местной компании, потом купил собственное дело и стал владельцем трехкомнатной хижины, плиты, фургончика, название фирмы и списка клиентов. Теперь я арендую две 206-х «Сесны» и две 172-х на поплавках «Идо». На меня еще работает пара пилотов, и я получаю от 14 до 15 сотен за доставку партии груза в наших краях. Вам арктический кот не нужен? Могу купить один на мои карманные деньги, по крайней мере, в разгар сезона. «Так мы, значит, не будем об этом разговаривать?» — спросила меня жена на прошлой неделе, в тот вечер, когда к нам на ужин пришли ее родители. Мы съели краба, отец ее почти весь вечер прохандрил, бог знает почему. Мы распрощались, помыли посуду, и теперь я метался на коленях по кухне, стараясь обыграть сына в детский баскетбол поролоновым мячом. Когда приходило время сна, Дональд неизменно обращался в фанатичного спортсмена. Чтобы порадовать его, мы подвесили к задней двери игрушечную баскетбольную корзину. Сейчас, воспользовавшись тем, что меня отвлекли, он попытался проскочить за щитом, но я блокировал его прямо у дверной ручки. «Поговорить я готов», — ответил я, — «давай поговорим».